Глава 36. Том. Том твердил себе, что действует неофициально, поэтому, когда пришло время вернуть Мэгги в дом Бенсонов, ему показалось просто прекрасным, что Джеки поехала с ним. Она привязалась к маленькой собачке. Они оба привязались. Том знал, что Коннор пытался договориться о том, чтобы увидеть рисунки Гвен. Но пока ничего не получалось, и Коннор не сильно настаивал. Том понимал, что Коннор считает историю Гвен чистой фантазией. Возможно, так и было. Том позвонил Дэну заранее, чтобы сообщить им, что они уже едут, и Дэн сказал, что он встречается со страховым агентом, но Гвен была дома со своей тетей, Лидией. Том припарковал грузовик на подъездной дорожке Бенсонов, и они с Джеки, держа на руках собачку, пошли по тротуару. «Красивые цветники», — тихо произнесла Джеки, глядя на клумбы вдоль дорожки, на розы, вьющиеся по шпалере у входной двери. «Им уже не хватает Салли». Том понял, что она имела в виду. Некоторые из них завяли и нуждались в поливе, а между кустами начали прорастать сорняки. Том позвонил в дверь и подождал несколько минут, прежде чем в доме послышались шаги. У женщины, открывшей дверь, были короткие белокурые волосы и ярко-голубые глаза. Она, должно быть, была сестрой Салли. Сходство с фотографиями Салли, которые он видел, было поразительным. «Здравствуйте, вы, должно быть, Том Рид», — сказала она, пожав ему руку. «Дэн сказал, что вы приедете. Я Лидия Кларк, тетя Гвен». «Приятно познакомиться», — ответил Том. «Это моя жена Джеки». Женщины улыбнулись друг другу и поздоровались. Явно узнав Лидию, Мэгги начала извиваться в руках Джеки. «Спасибо за то, что вы сделали», — произнесла Лидия, шагнув к Тому. «За спасение моей племянницы». «Она потрясающая», — сказал Том. «Ее сила и воля к жизни поддерживали ее». Он вспомнил, какой холодной была вода той ночью. Девочка могла просто умереть от переохлаждения. «Как у нее дела?» — спросила Джеки. «Нетрудно представить», — ответила Лидия. «Мы все еще в шоке, особенно Гвен. Моя сестра была моей лучшей подругой. У меня нет своих детей. Гвен — это дочь, которой у меня никогда не было. Я стараюсь сделать все возможное для нее и Салли». «Я очень сожалею по поводу вашей сестры», — сказала Джеки, — «и племянника». «Спасибо», — ответила Лидия. «Гвен знает, что ее мать умерла, но она не может поверить, что Чарли тоже умер». Внезапно собака начала скулить и извиваться, и Том заметил Гвен, идущую по коридору. Джеки отпустила Мэгги, и собачка бросилась прямо в объятия Гвен. Маленькая девочка опустилась на колени на мраморном полу и уткнулась лицом в шерстку Мэгги. Голова и руки Гвен все еще были забинтованы, но повязки были не такими многослойными, как в больнице. «Спасибо, что привезли ее мне», — произнесла Гвен, наконец подняв голову. «Она скучала по тебе», — сказала Джеки. «Но нам понравилось, когда она была с нами. Без Мэгги все будет по-другому». «Да, она такая», — сказала Гвен. «Она всех делает счастливее, когда рядом». «Не хотите зайти?» — спросила Лидия. «Выпить чай со льдом». «Это было бы замечательно», — согласилась Джеки. Она последовала за Лидией на кухню, а Том остался в коридоре. Он присел на корточке рядом с Гвен и Мэгги. «Она счастлива, что вернулась домой», — сказал он, наблюдая за их игрой. «Это единственное место, которое она когда-либо знала», — произнесла Гвен с трагическим видом, противоречащим ее возрасту. «И для нее оно будет совсем не таким, как раньше, потому что для меня и тети Лидии тоже все изменилось». «Изменилось?» — Гвен кивнула. «Потому что их больше нет». «Твоей мамы и Чарли. Мне очень жаль, Гвен». «Ничто не вернет мою маму», — сказала она. «Тетя Лидия такая грустная, я стараюсь ей помочь, а она помогает мне». Затем девочка взглянула на Тома. Казалось, она ждала, что он что-то скажет. «Вы искали его? Моего брата?» «Гвен», — начал Том. «Я знаю, что он где-то там», — заявила она. «Он не пропал в океане. Помните морской замок?» «Помню», — ответил он. «Почему вы не искали там?» «Ну, потому что я не знаю, где его найти», — признался Том. «Ты по-прежнему рисуешь те картинки, которые показывала мне?» «Да, и много других», — сказала она. «Знаешь», — сказал Том, — «Джеки, моя жена, работает с художниками. Она любит рисунки и картины. Ты не могла бы показать ей свой альбом?» «Я не люблю его никому показывать», — ответила Гвен. «Но ты показала мне», — возразил Том. «И это дало мне много поводов для размышлений». Гвен склонила голову и на несколько секунд прижалась лицом к шее своего Йорка. «Джеки хорошо заботилась о Мэгги», — произнесла Гвен приглушенным голосом. «Это так», — согласился Том. «Тогда ладно», — сказала она. Гвен встала и прошла в гостиную. Мэгги следовала за ней по пятам. Девочка забралась на диван, засунула руку между подлокотником и диванной подушкой и вытащила свой альбом. В комнату вошли Джеки и Лидия. Гвен перевернула страницы. Джеки подошла к ней и встала рядом, глядя на рисунки. Карандашные наброски были достаточно детальными, некоторые из них раскрашены. «Они прекрасны», — сказала Джеки. «Ты хороший художник». «Спасибо», — застенчиво произнесла Гвен. Она посмотрела на Тома. «Хотите увидеть один из новых рисунков?» «Несомненно», — ответил он. Гвен перелистывала страницы, пока не нашла рисунок большого каменного дома с небольшой башенкой с одной стороны и зубчатой башней с другой. Дом напоминал тот, который она показывала Тому в больнице, но с гораздо более подробными деталями. Темные горгульи в форме птиц выстроились вдоль желобов парапета и лепного карниза. По обе стороны от дома росли сосны, а перед ним был разбит сад. Том вздрогнул и почувствовал, что уже видел это место раньше. Может, это была иллюстрация из детской книжки, которую он читал в детстве, и Гвен тоже ее читала. На крыше, раскинув руки, стоял маленький мальчик. Король и королева сидели на королевском троне на каменистой земле по обе стороны от входа в дворец. Голубые воронки заполнили небо над головой, и рыбы плыли сквозь облака. «А что это за линии в небе?» — спросила Джеки. «Они очень необычные». «Это океан, а не небо. Это волны», — ответила Гвен. «Рыбы плавают вокруг, как птицы. Птицы...» Она посмотрела на Тома, чтобы убедиться, что он увидел горгулий в виде черных дроздов. «Похоже на рыб. А они...» Она указала на двух здоровых охранников в черном. «Русалы». Лидия подошла, поставила поднос со стаканами чая со льдом на кофейный столик перед диваном. «Ты не против, если я тоже взгляну?» — спросила она. «Не против», — ответила Гвен. Том наблюдал, как тетя и племянница посмотрели друг на друга, как Лидия села рядом с Гвен и покровительственно обняла ее. Гвен на минуту прислонилась головой к плечу тети, затем показала на страницу. «Это от Чарли», — объяснила Гвен. «Как мы сможем его найти?» «О, милая», — беспомощно произнесла Лидия. «Он жив, тетя Лидия», — сказала Гвен. «Папа мне не верит. Он говорит, что Чарли ушел в лучший мир вместе с мамой. Но он где-то там. Ты должна это знать, чтобы мы не теряли надежды и продолжали искать». «Гвен, ты ведь сказала мне, что этот замок был на картинке, которую ты видела раньше?» — спросил Том. «Да», — ответила она. «В книге?» «Нет, на фотографии. С мужчинами в костюмах мартышки». «Должно быть...» Том выглядел растерянным, потому что Лидия рассмеялась. «Дэн так называет свой смокинг». «Значит...» — Том указал на русала в черном. «Эти ребята тоже одеты в костюмы мартышек?» «Да», — сказала Гвен. «Они все собираются на бал. И Чарли тоже. Это счастливое место, морской замок. Цветы и лодки, и птицы. Поэтому ничего страшного, если он поживет там, пока вы не найдете его». «А где эти фотографии сейчас?» — спросил Том. Девочка пожала плечами. «Где-то здесь, наверное. Я давно их не видела». «Они были в твоем доме?» — продолжил расспрашивать Том. Когда Гвен не ответила, Джеки заговорила. «У тебя замечательно получилось нарисовать этих русалов. Они очень похожи на тюленей, потому что такие гладкие». «Угу», — произнесла Гвен. «Это потому, что они плавают в воде?» — спросила Джеки. «Конечно», — ответила девочка. «Они любят море». «А сколько их было?» — спросил Том. «Двое. Один наклонился вперед, чтобы достать Чарли, а второй кричал мое имя. Гвен замолчала. Возможно, вторая была русалкой. Женщиной? Переспросила Джеки. Может быть, я не знаю. Я хочу показать вам еще одну вещь, сказала Гвен. Перевернув страницу, она открыла рисунок, которого Том раньше не видел. На нем был изображен интерьер замка с длинными шторами на высоких окнах, царственной мебелью и маленьким мальчиком в короне, сидящим на троне, инкрустированном драгоценными камнями. Рядом стоял стол, уставленный пирожными. На заднем плане была нарисована ведьма с метлой. У нее были спутанные волосы, узкие глаза и острые зубы. Ее тело не было закрашено, в отличие от мальчика. Том подумал, что, возможно, это призрак. Пространство позади ведьмы было заштриховано, словно она появлялась из тени. «Как необычно», — восхитилась Джеки. «Все так детально, ты прекрасная художница, Гвен». «Спасибо», — поблагодарила Гвен. «Джеки права», — добавил Том, — «у тебя отлично получается». «Гвен, ты не будешь возражать, если я сделаю пару фотографий твоих рисунков?» «Делайте», — согласилась Гвен, и Том снял несколько кадров. Джеки указала на горгулей. «Они выглядят страшными». «Это большие вороны», — пояснила Гвен. «У них крючковатые клювы и острые когти, и они едят животных». «Гвен, а кто эта женщина с метлой?» — спросила Джеки. «Это ведьма», — ответила Гвен. «А почему она там?» — спросила Джеки. «Она выглядит злой». «Так и есть», — сказала Гвен. «Однажды я слышала, как папа с кем-то разговаривал. Я не знаю, с кем. Он говорил по телефону на громкой связи. Другой человек сказал, что она все испортила и должна исчезнуть. Что им бы и не пришлось это делать, если бы она не намеревалась все уничтожить». «Что уничтожить?» — спросил Том. Гвен пожала плечами. «Они говорили о твоей маме?» — спросила Лидия дрожащим голосом. «Нет, о другой женщине». «А что это за тень позади нее?» — спросила Джеки. «Это стекло, за которым она живет. Они не могут увидеть ее из-за тени». «Как печально, что она живет в тени за стеклом», — сказала Джеки. «Это они так сказали?» — Гвен утвердительно кивнула. «Да». «Она призрак?» — поинтересовался Том. «Ты изобразила лишь ее контур». «Не призрак, она просто Клэр». «Клэр?» — переспросил Том. «Так ее зовут, Клэр», — сказала Гвен. «Они сказали, что Клэр все испортила». «Подождите!» — воскликнула Джеки. «Может, это Клэр Чейз?» «Как думаешь, они могли говорить о Клэр Чейз?» Гвен подняла глаза, посмотрела на Джеки, потом на Тома. Но ничего не ответила. «И она живет в тени за стеклом», — продолжила Джеки. «Стекло, витрина, панно-витрина», — сказал Том, и Гвен кивнула.